Глава 11. Ночью. Лифа разбудил крик. Мальчик вскочил на ноги и схватился за меч. Он не представлял, сколько времени прошло. Было очень темно, фонари погасли, небо казалось совсем черным. «Барда!» — позвал он. «Дейн!» Встревоженные друзья откликнулись. Они тоже были уже на ногах. Крик повторился. Лиф понял, что это Кри. Кри предупреждал их об опасности. «Где же Жасмин?» Он хотел окликнуть ее, но знал, что этого делать нельзя. Никто не должен был догадаться, что они знакомы. Раздались ворчливые голоса. Сонные пассажиры зашевелились. — Это просто птица, моя любовь, спи! — пробормотала толстушка в розовом. Снова наступила тишина. Слышался только плеск воды, скрип деревянных досок. Но, конечно, на этот раз звуки были иными. Они стали чуть громче. К ним присоединились легкий шум, какой-то стук. Еще один корабль! Лив догадался об этом, когда разглядел в темноте поручни другого корабля. Он услышал тяжелое дыхание и звон стали. «Их взяли на абордаж! Опасность!» — закричал он. «Спасайтесь!» Раздались сердитые вопли и топот бегущих ног. Кто-то навалился на него, ударил. Мальчик упал на палубу, стукнувшись лбом обо что-то дребезжащее. «Шарманка!» — подумал он. Коснулся гудящего лба и почувствовал липкие капли крови. Он поднялся на колени, голова кружилась. Полосатый Локи кричал от ужаса. Толстушка истерично рыдала. В темноте кто-то боролся. Лив слышал звон оружия, стоны, леденящие кровь крики. Раздался всплеск. Что-то тяжелое упало за борт. «Посвети нам, Олух!» — проревел голос. Один за другим фонари загорались. Опять что-то жующий Полипин бегал по палубе, исполняя теперь приказы пиратов. Постепенно взгляду Лив открылась страшная картина. На корабле было не меньше 20 разбойников. Мужчины и женщины с ножами, мечами и топорами, все в дорогих, но рваных, клетчатых камзолах, с растрепанными волосами, блестящими от ярости глазами. Барда, отступивший к самой корме, дрался сразу с двумя пиратами. Дейн яростно отбивал атаку третьего. Локи съежился на полу. Толстушка в розовом беспомощно вцепилась в своего спутника, который пытался стряхнуть ее. Пятясь в угол, один из картежников лежал мертвым в луже крови, другой исчез. «Наверное, его выкинули за борт», — подумал Лив, вспомнив всплеск. Капитана нигде не было видно. Наверняка тот прятался в каюте. Лив был уверен, что капитан не станет рисковать жизнью ради нескольких пассажиров. Они приняли его условия, заплатили звонкой монетой и сознательно пошли на риск. Капитану не в первый раз приходится отдавать свое судно на расхищение пиратам. Лив поднялся, нащупал меч. Нужно помочь Барде. Палуба качалась у мальчика под ногами, он еле волочил ноги. С ужасом Лив увидел, что противник Барды схватил фонарь и ударил его в лицо. Барда увернулся, но поручни предательски затрещали. «Нет!» — закричал Лив, бросаясь вперед. Но в следующую секунду поручни уже летели в воду, увлекая за собой Барду, пирата и фонарь. Раздался громкий всплеск, затем наступила тишина. «Барда!» — закричал Лив. Однако его друг уже исчез под водой. Фонарь потух, темная вода успокоилась. Лив приготовился к прыжку. Ему нужно было любой ценой спасти Барду, вытащить его из воды. Но чьи-то руки оттащили его в сторону и снова бросили на дощатую палубу. «Сначала мы обыщем тебя, мальчик!» — расхохотался стоявший над ним пират. Длинный нос свисал у него чуть ли не до подбородка. Зубы были острые, как нож. «Не спеши и так! Черви еще успеют полакомиться тобой!» Все было как в тумане. Голова Лифа разрывалась от боли. Его бросали из стороны в сторону. Пираты сорвали с Лифа плащ, отобрали меч и кошель с деньгами. Вышитый пояс они тоже забрали себе. «Нет!» — мальчик застонал, силясь подняться. Тяжелый сапог ударил его в грудь. «Прикончи его, Финн!» «И другого щенка тоже!» — крикнул кто-то. «Финн!» Лив вздрогнул, вспомнив имя, нацарапанное на стенах домов разрушенной деревни. «Другое нам еще пригодится!» — раздался низкий голос. «Он из сопротивления. Я видел его с Думом. Стражи заплатят нам за него золотом!» «Смотрите, кого я нашла!» Высокая женщина с копной рыжих волос вышла из рубки, неся в сильных руках Жасмин. Девушка не доставала ногами до земли. Она извивалась, царапалась, пытаясь вырваться из железных объятий, но разбойница как будто не замечала сыпавшихся на нее ударов. «Прелестная одежда для прелестной леди», — проревела она. «Мне пойдет?» Она сорвала лиловый шарф, и блестящие черные волосы Жасмин рассыпались по плечам. Разбойница потянула за золотистые ленты плаща. С яростным криком чья-то черная тень спикировала ей на голову. Острый клюв стукнул ее в темечко. Женщина завопила, пошатнулась и ослабила хватку. Этого хватило для того, чтобы Жасмин вырвалась на волю, оставив плащ в руках у разбойницы. Кинжал уже заблестел в руке у девушки, она силой ударила обидчицу. Рыжеволосая разбойница взвыла и повалилась на палубу, сбив с ног Финна. Жасмин помогла мальчику подняться и протянула ему второй кинжал. «Встань позади меня!» — приказала она. «Где Барда?» «Его нет!» — прошептал он и увидел, как гневно загорелись глаза Жасмин. Сжав зубы, она повернула к пиратам обезумевшее лицо. Разбойники медлили. Неудивительно, ведь на их глазах элегантная леди, казавшаяся совершенно беззащитной, превратилась в бесстрашную воительницу, и лезвие ее кинжала по остроте не уступало их ножам. Даже Полипин удивленно вытаращил глаза — а толстушка в розовом. Открыв рот, она пристально смотрела на Жасмин. Что-то непонятное стало происходить с ее круглым лицом. Казалось, оно таяло от жара огромных глаз. Кожа побледнела, розовые кудряшки поползли вверх по выпуклому черепу, обнажив черную отметину чуть повыше бровей. Полные руки и плечи затряслись мелкой дрожью. Все тело вытянулась и превратилась в подобие холодного белого пламя. «Ол!» — крик ужаса разнесся по кораблю. Пираты забегали по палубе и, подхватив Дейна и награбленное добро, спешно перелезли через поручни обратно на свою галеру. Полипин кинулся за ними, вопя от ужаса. Заработал ли весла? Почуяв опасность, злодеи позорно бежали. Скоро их галера пропала в темноте. Нолу не было до них дела. Его горящие глаза были прикованы к Жасмин. Беззубый рот растянулся в злорадной ухмылке. Чудовище стало наступать. Его длинные белые пальцы поползли к девушке.